Молодой вождь. Дважды народился молодой месяц после этой необыкновенной сделки. Тобиас выздоровел и отправился обратно на форт. Он увез письмо, в котором сообщалось, что для переговоров с полковником Джекманом прибудет Такэ Ита. Спокойно текли воды лошадиного ручья к северному плату. В прибрежных кустарниках щебетали птицы. В открытой на юг излучине все еще стояли палатки рода медведицы. Ранним утром к лошадиному табуну, который пасся неподалеку от стойбища, под присмотром мальчиков, направился молодой вождь. Он приветствовал своего лучшего мустанга и подождал еще двух воинов, двух пожилых мужчин, которые должны были сопровождать его и присутствовать при переговорах. Так и Ита сел на коня. Сели на мустангов оба старика и подошедший бобер. С заходом солнца индейцы остановились на ночлег. Когда вождь, которому предстояло бодрствовать во второй половине ночи, проснулся, он по расположению звезд определил, что был час пополудни. Поднявшись, он прошмыгнул к чапе, который лежал на вершине холма, и наблюдал за долиной плата. «Смена!» — сказал вождь воину, но тот и не пошевелился. «Побудем вдвоем!» — бобер еще не чувствовал усталости. «Я хочу тебе кое-что сказать». Так и Ита расположился рядом с ним. «Харка!» — произнес бобер имя своего товарища юных лет, прозвучавшее напоминанием о дружбе детства. «Почему ты не настоял, чтобы тебя сопровождали больше воинов? В Блэкгаузе тебе дожидается Красный Лис». «Ты знаешь, где нам сейчас нужнее люди. Генералы ведут длинных ножей по прериям севернее Блэк-Хиллса, и наши верховные вожди должны их там встретить. Борьба дакотов — это решающая борьба в прериях. Если разобьют нас, значит разобьют всех. Воины дакоты не должны менять своих планов и отправиться охранять сына изгнанника, словно маленькую пугливую девочку. Молчи, ты не прав. Лучше бы уж ты пошел вместе со всеми нашими воинами и вождями сражаться против длинных ножей и их генералов, чем быть вероломно убитым на Ноябрере. Скажи лучше, что мне делать, если длинные ножи нарушат договор?» «Этого я сказать не могу. Я и сам не знаю, что может случиться. Но ты оставайся поблизости». «Хорошо. Я оставил себе 20 воинов. Они будут ждать меня по ту сторону мини-танка и помогут, если потребуется». Вождь немного помедлил. «Я знаю», — сказал он. «Татанк и Атанка сообщил мне об этом. Но вам не под силу напасть на форт. Его отстроили заново и хорошо охраняет. Если уговор будет нарушен, попытайся пробраться один и потихоньку помочь мне. Хао! И убить Красного Лиса!» Вождь не ответил, и бобер понял, что разговор окончен. Однако он не отправился спать, а до конца ночи оставался со своим вождем и товарищем детства и тихо пел боевую песню дакотов. «Если беда над тобою, мой брат, я за тебя постою. Крикни меня, и пусть громы гремят. Жизни за друга у нас не щадят. Рядом я встану в бою». С наступлением утра оба вернулись к своим спутникам и двинулись в путь. Два дня ехали индейцы на своих мустангах и к середине третьего достигли форта. Всадники остановились в излучине речной долины. Вождь оставил здесь бобра, а сам с двумя старыми членами совета поднялся на холм, с которого хорошо осматривался форт. Так и ты видел теперь своими глазами то, что было известно ему по сообщениям разведчиков. Белые быстро восстановили разрушенное во время его дерзкой вылазки. Теперь оба Блэкгауза стали больше и вместительнее. Снова возвышалась сторожевая башня, но теперь в стороне от дома коменданта. Вода уже не достигала палисада, река вошла в свое русло. Из форта доносились голоса людей, топот и ржание лошадей, слова команды. Усиленному гарнизону было, видимо, тесно в его стенах, и, несмотря на это, все люди и лошади размещались внутри ограды. Дакота услышал, как щелкнул большой замок ворот, обращенных на запад. Створки ворот со скрипом распахнулись, и наружу выкатились всадники. Вождь дакотов даже издалека узнал подтянутого седовласого майора на его резвой рыжей кобыле. Несколько позади него держались три офицера, из которых индейцу был известен только один – Энтони Роуч. Майор Смит пустил свою кобылу легким галопом и выехал с тремя офицерами на вершину холма. Он приветствовал вождя. «Мы приехали по приглашению длинных ножей», — спокойно произнес Дакота. «Майору Смиту известна говорящая кожа, которую совет Дакотов направил ему с разведчиком Тобиусом. Там был один вопрос». «Да, там был один вопрос. Я надеялся, что Такеиты не станет возвращаться к нему. Этот вопрос — неслыханное оскорбление нашей армии». Майор заметно покраснел. «Майор Смит может дать слово мужчине, что не допустит во время встречи вероломства? Что Такеиты и воины Дакоты смогут свободно покинуть форт, когда найдут нужным?» «Да, я за это ручаюсь, как и каждый из нас». «Такеита и его воины готовы за тобой на форт». Офицеры и индейцы спустились с холма и поскакали к форту. Как только они въехали, часовой закрыл ворота и навесил тяжелый скрипучий замок. Лица индейцев были невозмутимы, но они с недоверием смотрели на многочисленное войско. Когда Смит и его офицеры спрыгнули с коней, спешились и индейцы. Подошли люди, чтобы отвезти коней. Мустанг Такеита укусил за руку солдата, подтянувшегося к уздечке. Тот испуганно отпрянул. Вождь оглянулся, словно ища кого-то. «Где Тобиас, ваш разведчик? Конь послушает его». «Тобиас! Эй, Тобиас!» — закричал драгун во весь двор. Позади толпы от бревенчатой стены отделилась длинная фигура разведчика. Он подошел. На Тобиасе был кожаный костюм, шитый уиноной и грозовой тучкой, а на голове вместо повязки из кожи змеи был снова зеленый платок. На лице прежнее равнодушие. Не взглянув на вождя, он взял под усы Буланова, и конь, подчиняясь знаку, поданному Такеита, покорно пошел за ним. Майор Смит с вождем направились в дом коменданта. Офицеры и индейцы последовали за ними. Войдя внутрь, Такеита окинул взглядом длинное помещение. Прямо перед ним стоял тяжелый деревянный стол с обугленной дубовой крышкой. Пристенные скамьи с трех сторон охватывали стол. Единственное окно выходило на запад. Свет из него падал на стол и скамейки. Кроме того, в стенах были несколько бойниц. У наружных стен на скамьях сидело 8 офицеров. Перед ними на столе была развернута карта. Офицеры встали. Такеит различил среди них по форме полковника. Майор Смит и Такеит взаимно представили друг друга участников переговоров. Полковник Джекман сдержанно приветствовал вождя и предложил индейцу и его воинам сесть. Дакотам осталась одна незанятая скамья. Вождь незаметно принялся разглядывать своего партнера по переговорам. Полковник был среднего роста, короткошеий, на его лице выражалось непомерное честолюбие, губы поджаты. Его беспокойный взгляд, не останавливаясь на индейце, все устремлялся на входную дверь. И вот она еще раз отворилась, и в свободную часть помещения, тяжело стуча сапогами, стали входить вольные всадники. Блондины, брюнеты, шатены. Одни были без шляп, и волосы у некоторых спадали до плеч, как у индейцев. За поясами разное оружие. Ножи, револьверы. Когда вошел последний, Такеита насчитал 14 человек. А этот последний захлопнул за собой дверь и закрыл на замок. Большими шагами он подошел прямо к столу. Руки у него были большие и сильные, как и он сам. Он бросил быстрый взгляд на Дакоту и небрежным движением руки направил двух человек занять места так, чтобы в случае необходимости блокировать индейцев. Такеита узнал своего врага. Джекман кивнул Реду Фоксу. «Я рад, — сказал он Такеита, — что вожди Дакотов прибыли в назначенное время. У меня все материалы для переговоров подготовлены. Я думаю, можно начинать?» Такеита наклонил в знак согласия голову. Джекман взял лежащий на столе рядом с картой запечатанный пакет, вскрыл его и осторожно развернул документ. «Послание Большого Белого Отца из Вашингтона вождям Дакотов», — сказал он и медленно, отчетливо начал читать. Такеита внимательно слушал. После вступления, в котором речь шла о мире, справедливости и доброй воле, следовала деловая часть. Вождь слушал, а глаза его были направлены на развернутую на столе карту, на нанесенные там черные линии. Когда Джекман закончил, индеец не проронил ни слова. Полковнику показалось, что индеец ничего не понял. Документ, который я только что прочитал, определяет границы резервации дакотов», — начал объяснять он. «Вопросы о резервациях и их границах не подлежат обсуждению. Они определены окончательно. Вожди дакотов должны подтвердить подписями, что им известно об этом. На наших переговорах речь будет о том, когда и по каким дорогам направятся племена дакотов в отведенные для поселения места. Такие-то умеют читать карту?» «Да». «Тогда прошу посмотреть». Джекман склонился над столом, провел пальцем по карте. «Четыре линии ограничивают области, которые Большой Отец из Вашингтона выделяет из своих земель». «Из наших земель», — поправил его Такеита. Джекман выпрямился. Жестом выразил недоумение. «Большому Отцу из Вашингтона принадлежит все земли, от Атлантического до Тихого океана. Но Большой Отец готов выделить немало этих земель племени Дакота, если вожди возьмут на себя обязательство соблюдать мир». Такеита взял в руку свою трубку. «Полковник Джекман ошибается. Краснокожим людям принадлежат все земли, начиная от Большой воды, где восходит солнце, и до Большой воды, где она заходит. Но они готовы оставить Большому Отцу немало этих земель, на которых уже поселились белые люди. Они также готовы. Затем мы и приехали сюда обсудить с белыми людьми, если это необходимо, и если имеется возможность передать Большому Отцу из Вашингтона и его народу еще некоторые земли, чтобы он мог прокормить своих мужчин, женщин и детей. Однако вождям дакотов надо подумать и о том, чтобы их воинам, их женщинам и их детям тоже досталось достаточно земель, чтобы они могли жить. Еще несколько зим назад белые люди заверяли нас и клялись, что земли от Найя-Бреры до верховьев Миссури останутся за нами не навечно». Наступила пауза. Джекман уставился на стол. «Обстоятельства быстро меняются. Открываются месторождения золота, строятся дороги, возникают города. Ваша земля становится цивилизованной». Он нервно забарабанил пальцами по столу. Наконец ему удалось собраться с мыслями. «То, что ты тут сказал, удивительная смесь бунтарства и здравого смысла». Он откинулся назад, со свистом втянул в себя воздух и кивнул вольным всадникам. Двое из них удалились и вскоре вернулись с виски и бокалами. Бокалы расставили на столе, и Джекман собственноручно наполнил их. «Выпьем», — сказал он голосом, в котором как будто послышалось задор и доверие, но что не вязалось с обликом этого человека и только усиливало чувство неловкости. «Нам не следует горячиться. Подкрепимся сперва немного. Огненная вода, как вы, краснокожие, ее называете, еще лучше, чем табак, смягчает сердце. Вы ведь уже давно в дружбе с этой живительной влагой, а?» И Джекман взялся за бокал, но так как Такеита не притронулся к своему, то и полковник не спешил поднимать его. «Название «Огненная вода» пошло не от краснокожих людей», — холодно ответил Такеита. «Белые люди вложили его в наши уста. Воины Дакота обычно называют ее Минивакен, что значит «колдовская вода», а у белых людей она еще и святая». Джекман с офицерами засмеялись. «Святая вода?» — ухватился полковник за нить для продолжения разговора. «Как же это вам пришло в голову?» «Уши наши слышали, что белые люди пьют такую воду там, где они служат своему великому духу». «Церкви? А, черт побери, вы имеете в виду вино?» Джекман смутился. «Да, но это все-таки совсем не то, что бренди, хотя и от него можно опьянеть. Так, значит, святая. Так-так, но здесь не место для проповедей. Лучше выпьем». «Мы не пьем. Мы поклялись не пить. Но пусть это не смущает полковника Джекмана. Мы любим смотреть, как пьют». «Такое воздержание тоже не годится. Значит, одна сторона не желает присоединиться. Ну и не сговорчивы же вы, господин». «Благодарим». «Общество трезвости дакотов», — натянуто усмехнулся Джекман и недовольно отодвинул бокал, увидев, что его маневр не удался. Что ж, тогда поговорим иначе. Полковник положил руки на стол, склонился над ним с показной любезностью. Мы ведь не чудовищ какие-нибудь. Все должны быть урегулированы таким образом, чтобы не ущемлять прав обеих сторон. Полковник Джекман хочет что-то предложить. Ради сохранения мира я согласен рассмотреть сотню вариантов, но надо бы сначала знать, чего, собственно, хочешь ты. Твои люди, кажется, доверяют тебе. А как, собственно, велики твои полномочия? Вдруг заинтересовался Джекман. Так велики, как об этом сказано в говорящей бумаге совета. Мои уши должны выслушать предложение длинных ножей, а мой язык должен передать всем вождям и старейшинам дакотов. Ах так, значит, ты не имеешь права подписывать или отклонять наши предложения от лица дакотов? Нет. О, значит, мы совершенно напрасно, чуть было с тобой из-за этого не поссорились. Нам тогда бессмысленно рассуждать на эту тему. Я должен заявить, что это, мягко говоря, дерзость, посылать мне человека, не наделенного полномочиями. Да представляете ли вы себе, что такое полковник? Начальник длинных ножей, который по поручению большого отца и своих старейшин пригласил сюда на форт Татанку и Атанку и Такеито. Но если мое лицо им не нравится, то я могу и уйти. Индеец произнес это совершенно спокойным, обезоруживающим тоном, и это было особенно неприятно Джекману. «Ну, не будем больше скрещивать клинки. Мы позвали тебя, потому что твоя слава и твой авторитет среди дакотов исключительно велики. Мы считаем, ты достоин сравнения с Понтиаком. И очень жаль, что такому человеку, как ты, не дали больших полномочий. Но все-таки ты вождь рода Большой Медведицы?» «Военный вождь сыновей Большой Медведицы». «Хорошо, сейчас война, и ты вождь. Ты ведь вправе говорить от имени своего рода?» «Да, вместе с этими двумя членами совета, которых ты видишь рядом со мной, мне дано право принимать ваши предложения». «Очень хорошо. Это путь, которым мы можем следовать далее. Ты уже довольно определенно высказался о том, что не настаиваешь на определенных местах охоты и готов пойти на уступки. Вы живете сейчас у Лошадиного ручья. Не могли бы вы так хорошо обосноваться на Уайт-Ривер?» «Там расположены палатки другого рода дакотов». «Возможно, но это тебя не касается. Ты же сам сказал, что не можешь отвечать за других. Речь идет только о роде Медведицы. Вы могли бы поселиться, ну вот, например, здесь, смотри, вот здесь, вот. И мы бы платили тебе, лично тебе, приличную ренту». «Понимает ли полковник Джекман, что он оскорбляет Такеито? Полковник Джекман может спросить у своего разведчика Фреда Кларка, нуждается ли Такеито в вашей ренте?» Полковник недовольно взглянул на Реда Фокса. Дакота презрительно сжал губы, увидев, какой полный ненависти взгляд бросил на него Фред Кларк. Он боялся, что Такеито скажет о его торговле оружием. Но Дакота замолчал, и Джекман заговорил снова. «Ага, ты отказываешься? Значит, ты не откажешься от жирных пастбищ для своих воинов? Он не уронит твоей чести?» «Для каких воинов?» «Для рода Медведицы. Да и сколько там вас? Ну, 30-40. Женщинами и детьми не больше 150? «Полковник Джекман, кажется, нас уже пересчитал». «Больше и быть и не может. Горсточка людей. Ну и их надо должным образом разместить. Поищи на карте, что бы ты для них хотел. Между этими черными линиями найдутся неплохие земли, если даже вполне пригодные кусочки, на которых можно жить». «У меня нет полномочий выбирать земли для сыновей Большой Медведицы». «Полномочий, полномочий! Дело не в юридических тонкостях. Многие вожди дакотов уже договорились с нами». «С кем?» «Ну, не со мной лично, однако я могу показать их подписи, если тебя это интересует». «Да». Джекман раскрыл папку, которая лежала рядом с ним на скамье, и вытащил несколько листов. «Пожалуйста», — передал он их Такеито. «Тебе, конечно, известны тотемы твоих собратьев, которые не умеют писать». Индеец взял листки, перечитал их один за другим, потом негромко перевел содержание своим спутникам. Джекман не обманывал. С полдюжины подписей стояло под договорами о продаже земель дакотов, и среди них подпись одного из верховных вождей о передаче довольно значительной территории. Полковник торжествующе усмехнулся. «Теперь ты убедился, вождь Такеита? Дело идет полным ходом. Тебе следует поторопиться, если не хочешь остаться с носом». «Эти люди напились бренди, вот и подписали». Дакота спокойно разорвал листки и швырнул клочья на стол. Джекман вскочил. «Краснокожая собака! Как ты посмел?» «Я не допущу измены». «Что значит измена? Эти уважаемые люди заключили с нами договоры по закону. То, что ты сделал, это настоящий бунт. И как бунтовщика я тебя покараю по нашим законам». «Мы находимся на земле дакотов, и белые люди не имеют права нас судить», — невозмутимо возразил вождь. «Договоры, которые я разорвал, незаконны. Предатели, которые их подписали, не имели права делать этого без согласия совета». «Придержи язык, краснокожий!» Джекман покраснел как рак. «Вот договор, по которому вам навечно отводится резервация и назначается рента. Заткни глотку и молюй свой тотем». «Я не подпишу. Вы оставляете нам худшие, бросовые земли. Охота на бизонов — нелегкий труд. Мы готовы поучиться у белых работе полегче, но как свободные люди и на хорошей земле. Мы не пойдем в хлев, где нас будут содержать и кормить, как загнанных кроликов. Я не имею полномочий подписывать. Я не подпишу без разрешения совета моего племени. Я сказал Хау». Джекман замахал перед ним кулаком. «Подписывай, или я тебя арестую!» Вождь не ответил Джекману. Он посмотрел на Смита. Майор Смит поднялся и подошел к торцевой части стола, так что стоявшим здесь Фреду Кларку и двум вольным всадникам пришлось посторониться. «Полковник Джекман, прошу несколько слов по этому поводу. На приглашении, посланным вождям дакотов, стоит и моя подпись. В этом письме вождей просили прибыть на переговоры и заверили, что им гарантирована свобода, и они могут уйти, когда им заблагорассудится. При этом не было поставлено каких-либо условий или ограничений». «Майор Смит, я не спрашиваю вашего мнения». Джекман был взбешен. «Мне не требуются ваши пояснения». Полковник снова обратился к Такеита. «Ну как, ты опомнился? Подписывай». «Я не подпишу. Мои воины и я оставляем форт». «Для начала вы арестованы. Сдайте оружие». 20 револьверов и пистолетов были при этих словах направлены на индейцев. Дакоты не шелохнулись. «Полковник Джекман!» — крикнул Смит. «Как вы смеете так поступать? Речь идет о чести нашей нации!» «Об интересах нашей нации! Замолчите, майор Смит!» «Я не замолчу!» — майор снял саблю и бросил ее к ногам полковника. «Вот, раз вы тут все негодяи и предатели!» — Джекман захохотал. «Вы навсегда сдали вашу саблю, майор! Я вынужден буду возбудить против вас дело! Вы уже однажды выпустили этого дакоту благодарен за то, что он разграбил наше оружие. Лейтенант Роуч доложил мне обо всем. Вы, майор, тоже арестованы». Смит рухнул на стул, согнулся и закрыл лицо руками. Джекман хотел еще что-то сказать, но дакота бросил на него такой взгляд, что наглый карьерист не раскрыл больше рта. Не говоря ни слова, индейцы принялись складывать оружие на большой стол. Такеита положил ружье поперек карты с черными линиями, потом вынул из-за пояса револьвер, потом нож. Ни взгляд не выдал его, ни дрогнувшая рука. Джекман напряженно и злобно следил за ним. Но вот его водянистые слова с нескрываемым любопытством так и впились в рукоятку ножа. «Культовый нож, древняя резьба», — сказал он. «Северо-западная культура. Как это попало в руки дакота?» Он кивнул своим людям, и те подошли к индейцам с наручниками и ремнями. Ред Фокс не мог отказать себе в удовольствии собственноручно заковать Такеита. И тут поднялся майор Смит. «Полковник Джекман», — сказал он, с трудом переводя дыхание, — «довольно этой игры. Я вижу, что вы силой хотите вырвать у вождя подпись. Не идите дальше, вернитесь к серьезному свободному обсуждению. Джекман с досадой бросил нож Такеита, который он вертел в руках, обратно на стол. «Майор Смит, я прошу вас прекратить эти разговоры». «Пока я жив, я этого не допущу. Это подлость». Смит подошел к Реду Фоксу, который надевал Такеита наручники. «Прекрати!» — схватил он его за руку. Ред Фокс оставил Дакоту и ударил Смита кулаком в грудь. «Собака! Это меня?» Майор покачнулся, глаза его закатились, губы посинели, и он начал оседать на пол. Офицеры подскочили к нему, подхватили, опустили на пол. «Уотсона!» — крикнул кто-то. Один из вольных всадников выбежал за фельдшером. Ред Фокс снова подошел к вождю и захлестнул ему петлей ноги. Оба Дакоты стояли уже связанные, но ноги им оставили свободными. Их повели. Они в последний раз взглянули в глаза вождя. Помещение постепенно потускнело. Кроме Реда Фокса тут остался еще один вольный всадник. Он наклонился и поднял вырезанную в полу крышку. Ред Фокс схватил вождя, поволок к зияющему темному провалу и сбросил его вниз. Подвал был довольно глубок, и Такеита сильно ударился о пыльный земляной пол. Чуть брезжило крохотное оконце, выходившее во двор. Попадал свет и через отверстие в полу из комнаты коменданта. Дакота глянул наверх. «Лестницу!» — раздалось там, и он услышал, как скрипнула дверь, и вольный всадник тяжело затопал сапогами. Но Ред Фокс не стал дожидаться его. Он спрыгнул вниз. Пыль взвилась у него из-под ног. «Ну вот ты на месте!» — сказал он и схватил пленника за руку и потащил к стене. К толстому бревну его была привернута цепь с железным кольцом. Ред Фокс обхватил концом цепи тело индейца и сомкнул ее замком. Цепь не позволяла пленнику отдалиться от стены больше, чем на метр. На всякий случай Рыжий проверил наручники и кожаные путы на ногах. Все оказалось в порядке. «Вот так, Гарри!» — произнес он после длительного молчания. «Я наверху, на солнышке, и неприятно будет сознавать, что ты подыхаешь тут в подземелье. И так будут тянуться дни, недели, месяцы, а если тебя не повесят, как сбежавшего разведчика, бунтаря и убийцу, то и годы». Ред Фокс замолк. Дакота внешне оставался спокоен, но внутренне содрогнулся, выслушав своего врага. «Месяцы, годы, петля...» Ред Фокс снова заговорил, голос его изменился. «А нет ли у тебя с собой денег?» — спросил он и принялся ощупывать пояс пленника. Выражение лица индейца нисколько не менялось. «Ого!» — Ред Фокс нащупал кошелек с монетами, вытряхнув из него блестящие доллары, стал со звоном перебрасывать их с руки на руку, потом сунул себе в карман. Однако уходить он не спешил. «Ну а что у тебя за перья?» — продолжал он, снимая головной убор с головы связанного индейца. «Жаль, что ты не захватил торжественного наряда со шлейфом. Ты бы выглядел бы в нем посолиднее. Что ж, будем довольны и этим. Джекман собирает такой хлам. Снесу, порадую его. Он, конечно, жмот, но несколько долларов ему выложить придется. Без меня ему бы и не видать никогда этой штуки». Из сказанного Дакота заключил, что подозрения его были обоснованы. Пустой подвал тоже свидетельствовал о том, что все было подготовлено заранее. Просто невероятно, чтобы такое помещение никак не использовали. Тут с грохотом ухнула вниз лестница из толстых березовых жердей, и Ред Фокс поднялся по ней. Он втащил за собой лестницу и закрыл крышку. Такеита остался один. Было чуть за полдень, и косые лучи солнца падали на пыльный пол подвала. Наверху в доме слышался топот сапог, доносились голоса офицеров, которые хлопотали с фельдшером около Смита. Он все еще не приходил в себя, и его перенесли в соседнюю комнату, уложили на походную кровать. Через окно узник видел ноги снующих по двору солдат. Слышалась злобная перебранка. Старые солдаты майора открыто выражали свое возмущение. Едва стало темнеть, в казарме поднялся шум, завязалась подтасовка. Потом шум и крики раздавались уже во дворе. Кажется, Томасу, Тео и Адамсу удалось, собравшись силами, вышвырнуть сторонников Роуча. Когда Такеита понял, что уже далеко за полночь, и гарнизон погрузился в глубокий сон, он свернулся, как еж, и принялся ощупывать путы на ногах. Они были крепко затянуты, Кровь застоялась, и ноги ныли все сильнее и сильнее. Такеита попробовал ослабить узлы. После долгих и упорных попыток ему это удалось. Совсем развязать узлы он не стремился, ведь надо было ждать действий Чапы и пока не возбуждать зря подозрений. Но вряд ли его верный друг мог что-нибудь предпринять в эту ночь. Чапа Курчавый должен был сначала как следует все разузнать и по-настоящему подготовиться, как это могли, пожалуй, потребоваться недели. И так Итакеита решил поспать, ведь сил терять ему было нельзя. Проснулся он ранним утром. От колонки доносился шум, грубые шутки, плеск воды, солдаты и вольные всадники умывались. Дакота, как и все его соплеменники с детских лет, был приучен по утрам купаться в реке, плавать, нырять. Ему так нужно было сейчас освежиться, так претила ему грязь на полу этого подвала, сухая, перемешанная с золой земля. Наступило время обеда, и крышка люка поднялась. Показался какой-то неуклюжий вольный всадник. Он развязал узнику ноги, дал воды и солонины. «Теперь мне придется таскаться к тебе каждый день», — с упреком в голосе пояснил он. Медленно тянулись послеобеденные часы. Такеита прислушивался к шумам снаружи, и это было его единственным занятием. То и дело скрипели петли западных ворот. Раздавались громкие голоса, ржали лошади. Глухо доносилось по земле топот копыт. Когда стемнело и этот шум стих, вождь заставил себя не прислушиваться к голосам прерии, вою волков, шуму реки. Он заснул. Первый день заточения оказался позади. Монотонно и однообразно потекли дни за днями. Слабые лучи света проникли в его подвал, визжал насос на колонке, скрипели солдатские сапоги. Люди болтали, ругались, кричали, приказывали, пели. Индеец научился различать их по голосам, по звуку шагов. Он легко узнавал Томаса и Тео. Из их разговоров понял, что они на стороне майора. Когда наступил обед, угрюмый охранник приносил солонину. Узник установил, что цепь позволяет ему сделать десяток шагов по полуокружности. И он бегал взад и вперед, усаживался, свертывался в клубок, вытягивался, снова вскакивал. Словом, двигался, насколько это было возможно, на цепях и в наручниках. Потянулись недели. Прошел первый месяц. Осталась позади весна, и в подвал пахнуло теплом лета. Хмурый страж больше не заговаривал с ним. А тут вдруг стал оставлять до вечера без еды. Забывал приносить воду. Об уборке подвала он уже и думать забыл. Он что-то бормотал себе под нос. Сыпал проклятиями, которые, несомненно, свидетельствовали о его скверном настроении. Все чаще слышались и бранные слова, на которые белые не скупятся по отношению к индейцам. Он пихал узника, пинал его ногами. Такеита все сносил. Он не хотел доставлять белому удовольствие напрасной защитой. Настроение стража внушало ему надежду, что длинные ножи терпят в войне поражение, и он срывает на нем беззащитном свое зло. «Я знаю», — сказал он однажды вечером, — «почему тебе хочется меня ударить? Ваши генералы потерпели поражение от дакотов». «Ах ты, паршивый пес! И кто тебе об этом сказал?» Он замахнулся на узника котелком. «Собака! Краснокожая собака! Как только подумаю, что ваша шайка погубила генерала Кастера с его людьми, так и хочется свернуть тебе шею. Нет, нет, не радуйся раньше времени. Прежде чем кто-нибудь попытается тебя освободить, мы вздернем тебя, знай это». Вступило в свои права лето. Голоса птиц смолкли, не ржали больше лошади. Все сильнее припахивала солонина, которой у узникова выработалось непреодолимое отвращение. Большая часть гарнизона разъехалась. Неужели бобер забыл о своем вожде? Потом задули горячие ветры. Воздух в подвале стал тяжелым. Пахло гарью. Должно быть, где-то в высохшей степи бушевал огонь. Как-то вечером разразилась сильная буря. Она сотрясала частоколы и блокгаузы. В один миг сбросила дощатую крышу с бани. Голоса людей заглушало грозное дыхание прерии. Застучали первые капли дождя, и тут же, словно разверзлись с небеса, обрушились потоки воды. Двор был мгновенно залит. Вода хлынула через оконцы в подвал, перемешаясь с пылью. Но сколь быстро налетела непогода, так же скоро и миновала. Не более двух минут лил дождь. Улегся и ветер. Умиротворенно булькали падающие с крыши капли. Люди отважились выйти на улицу и шлепали сапогами по воде. Вода со двора сходила. Струя, бьющая в подвал, становилась все тоньше и тоньше. Такейто вдыхал посвежевший воздух. Живительная прохлада теперь сюда, лаская его измученное оковами тело. К вечеру открылась крышка люка. Была опущена лестница, и по ней затопали тяжелые сапоги. Сапоги не его стража. Дакота не сводил взгляда на спускавшегося, пока не появилась белокурая голова. Адамс. Этот человек был ему известен. Смутная надежда затеплилась в душе. Вольный всадник принес воду и солонину. «Ну вот», — сказал он, — «Томас и Тео все подготовили. Они мне все просто все уши прожужжали, что знают тебя с детства и что нужно тебя освободить». Он полез к себе в карман. «Вот тебе напильник. Надо распилить звено цепи. Она не толстая, и к полуночи ты справишься. Томас связался с воинами бобра. Они предпримут ложную атаку и отвлекут охрану. Бобер тем временем проскользнет в западные ворота и через окошко к тебе в подвал. Он поможет выбраться. На сторожевой вышке буду я. В первом дворе у ворот Тобиас. Вахту у лошадей после полуночи несут Томас и Тео. Я думаю, все будет в порядке. Ты готов?» «Да. А что со старейшинами совета, которые пришли со мной?» «Их убили в тот же день. Они оказались настолько неблагоразумны, что попытались сопротивляться». «Ред Фокс здесь?» «Да, он спит наверху в комнате коменданта. Это единственная опасность. Но я думаю, нападение отвлечет его. И так после полуночи. Напильник заберешь с собой». Такиито посмотрел на блондина. «Ради чего ты взялся мне помогать?» «Ради чего? Да тут кругом сплошная подлость». «Жив ли Смит?» «В параличе и впадает в забытье. Его сразил удар. И он как бы под арестом. Дочь с ним. Она тоже теперь бесприютная сирота. Но девочка держится молодцом». «Ты ищешь золото, Адамс, сын Адамса?» «Да ты же знаешь, я тебе как-то об этом говорил». «Да, знаю. Ты думаешь, Такеита заплатит тебе за помощь?» Адамс вспыхнул. «Не вздумай еще раз повторить это, Дакота!» «Хорошо. Но знаешь ли ты, что ты делаешь? Ты изменяешь белым людям, которым ты принадлежишь. Можешь называть это как хочешь. Хау, если мне удастся бежать, я возьму с собой твой напильник, чтобы не выдать тебя». Адамс кивнул и удалился, унося миску и кружку. Сердце узника забилось сильнее. Он продолжал неподвижно сидеть у бревенчатой стены до тех пор, пока совсем не стемнело и снаружи не установилось спокойствие. Тогда он достал напильник и принялся за работу. Это было нелегкое дело, но времени у него было достаточно. Еще до наступления полуночи звено было распилено. Только ручные оковы он одолеть не смог. Так и это ждал. В 2 часа по полуночи снаружи послышался шум. Раздался оружейный выстрел. Это подали сигнал тревоги со сторожевой вышки Адамс. Узник услышал, как захлопнула дверь казармы, и вольные всадники с проклятием посыпали наружу. Так и это услышал повелевающий рев Реда Фокса и картавые выкрики Роуча. «Хи-юп-юп-ях!» — донесся из прерии военный клич дакотов. Прогремели новые выстрелы. По крикам во дворе Такеито понял, что дакоты пустили в ход зажигательные стрелы, и люди тащат бочки с водой. Такеито подошел к окошку. Он попытался подпрыгнуть и ухватиться за него скованными руками, но не удалось. Надо было ждать помощи Чапы. И верный друг пришел. Он с трудом втиснулся в узенькое оконце и протянул руки. Такеито подпрыгнул, чтобы бобру было легче вытянуть его. Но тут же он почувствовал, что обстановка во дворе меняется. По голосу и очертаниям приближающейся фигуры он узнал Реда Фокса, спешившего к подвалу. Тотчас, опустив руки товарища, так и это спрыгнул вниз. «Ред Фокс!» — крикнул он Чапе. Чапа курчаво успел выбраться наверх и встать на ноги, прежде чем тот схватил его сзади. Так и это видел ноги борющихся. Он еще раз попытался самостоятельно выбраться в окошко, но оно было слишком высоко и узко. Со скованными руками преодолеть его не было возможности. Ред Фокс что-то проорал. Так и это не разбирал слов, но понял только, что это относилось к нему. Крышка люка в подвале открылась, и два человека спрыгнули вниз. Такейта понимал, что противиться им он не в силах, и быстро уселся к стене, чтобы скрыть разорванную цепь. Один из спустившихся размахнулся прикладом и с беззубной яростью ударил его. Такейта потерял сознание. Борьба наверху продолжалась. Бобру удалось избавиться от Реда Фокса, но ему не оставалось ничего другого, как дать своим сигнал к отступлению. Пятеро воинов было убито, у оставшихся не было никаких шансов противостоять превосходящим силам поднятого по тревоге гарнизона. Ловкие, как пантеры, дакоты прорвались и перемахнули через палисад. Но горько было оставлять вождя в руках врага. Бобер тяжело ранил Реда Фокса ударом ножа, и ему было не до преследования индейцев. Роч был слишком труслив, чтобы вывести свой отряд в полуночную прерию. Он подозвал несколько человек, в том числе и тех, что получили от Реда Фокса приказ убить Такейта, и стал уточнять обстановку. «Итак, эта свинья мертва?» — хрипло спросил он. «Если не верьте, капитан, спуститесь, поглядите. Он плавает в крови. Что такое его череп по сравнению с моим прикладом?» «И еще вот», — сказал второй и протянул напильник. «Кто бы мог дать это краснокожему бандиту? Цепь перепилена». «Черт побери! Кто?» Адамс потихоньку вышел. В темном дворе он наткнулся на Томаса. «Адамс, да убирайся ты, наконец, поскорее из этой крысоловки. Так и это, кажется, убит. А твой напильник они...» «Я знаю». «Действуй же, прежде чем тебя повесят. Тобиас на вышке, а у ворот стоит Тео». «Где Кэт? Я хочу с ней проститься». «Хватит этих глупостей, я передам ей от тебя привет. Иди!» Томас решительно схватил Адамса за руку, но тот вырвался и, несмотря на предостережение, поспешил в каморку к майору. Из домика коменданта выскочило несколько человек. «Где Адамс?» Томас вытянул шею, будто бы он удивлен и заинтригован. «Адамс? Чего это он вам понадобился?» «Брось болтать! По нем плачет виселица! Он только что вышел отсюда! Ты должен был его видеть!» «Ну, видел, видел! Он вышел глянуть на лошадей, что снаружи, а до ворот не так-то близко, так что он махнул через палисад. Неизвестно, что дакоты с нашими лошадьми...» «А, через палисад! Проклятие! Но он нам еще попадется!» Однако мужчины не побежали к воротам, они бросились назад в дом коменданта, чтобы сообщить эту новость. Вылезать за пределы форта в ночной темноте никому не хотелось. Адамс же был в комнатушке больного, где его никто не искал. Войдя, он сразу же потушил горевшую там свечу. Майор Смит тяжело дышал, он был в полузаботии. Кэт сидела на краешке кровати. Она поднялась было, но Адамс усадил ее обратно. «Только не волнуйтесь», — медленно прошептал он. «Мы просчитались. Лучше бы ничего и не предпринимать. Тогда и узник был бы жив, и я бы мог остаться тут. Теперь приходится бежать». «Я слышала, что они кричали. Они грозят виселицей». «Ну, повесить-то им меня не удастся. Прощайте, мисс Кэт». «Куда же вы теперь? Где вы укроетесь?» «Америка велика. Нет у меня счастья, вот и приходится странствовать». «Зато у вас отважное сердце, Адамс. Не забывайте меня». «Я запомню эти слова, мисс Кэт. Вам тоже не повезло, но я желаю вам всяческого благополучия, если бы я мог взять вас с собой». «Я еще нужна отцу. А можно мне подать вам весточку?» «Конечно, Адамс. Я буду очень рада». «Скажите Томасу и Тео, пусть уходят как можно скорее. У Роуча им не дождаться хорошей жизни». «Я предупрежду их». Адамс прислушался. «Кажется, спокойно. Попытаюсь, пока в воротах еще стоит Тео, а вахту на вышке несет Тобиас». И он покинул помещение. Кэт оставалась сидеть на постели отца. Сложив руки, она прислушалась к его дыханию. Многое она передумывала за эти минуты. Ей стало ясно, что она любит Адамса. Многим ей был чушь этот упрямый, выросший в суровой среде сын фермера, который ни о чем, казалось, больше и не мог думать, как о крестьянском труде. Но чувства и мысли девушки были обращены к нему. Он казался ей противоположностью всего, что она научилась ненавидеть. Он не был честолюбив, не был лжецом. Временами он казался ей сухим и расчетливым. Но вот ведь, рискуя жизнью, пытался помочь человеку, индейцу, только во имя торжества справедливости. Это был поступок, достойный ее старого отца, которого она очень любила. Девушка надеялась, что получит от Адамса обещанную весть.